Поскольку Арата получил концептуальность своих сил весьма своеобразным способом, то и ощущаются эти силы также довольно своеобразно, тем более они не находятся под абсолютным контролем. Ишимура не получил эту силу с рождения, не развил естественным путем и не обучился ей, а буквально слился с изначальными обладателями, и как итог, эти самые силы при их использовании пытаются подстроить своего нынешнего хозяина под наиболее привычный себе образ. Из-за этого при активных действиях внешность Араты и начинает мутировать, приобретая черты фитблстикса и зверя, создавая безумную смесь из хаотичных элементов, и по сути, это же является главной причиной периодических срывов Араты. Оба монстра не были дружелюбными по отношению к людям и иным живым существам, напротив, весьма активно использовали их для подпитки своих сил и жизни соответственно, но и Ишимуре не нужно поддерживать свое существование таким образом, лишь накапливать силы, а инстинкты демонов периодически пробуждались, особенно в момент опасности для носителя. Именно для удаления таких нежелательных всплесков чужих инстинктов и нужны тренировки с силами Офис. Когда она использует свою силу на Арате, то концепции внутри его сущности пытаются вырваться, проявить себя и ответить на такой своеобразный силовой пресс извне, и чем больше Арата может сдерживать такие порывы метаморфоз и сохранять чистый рассудок, тем лучше и прогрессивнее результат тренировок. На словах, конечно, звучит довольно просто, но по факту, для самого Ишимуры это серьезное и непростое испытание. Мало того, что внутри него в такие моменты начинает бурлить хаотичная каша из сил двух монстров и метаморфоз из их черт, что не всегда происходит безболезненно, так еще и само давление Офис приносит не самые приятные ощущения. Если бы Арату попросили описать аналогию таким ощущениям, то он представил бы человека, находящегося в маленькой закрытой комнате, в кромешной темноте, с крайне холодной температурой внутри, которая еще и постоянно падает, заставляя тебя сжиматься и чувствовать уколы по всему телу, а периодически эту комнату начинает освещать яркая вспышка слепящего глаза света, к которому из-за отсутствия освещения остальное время просто невозможно привыкнуть. Добавьте к такой обстановке еще ощущение чего-то ползающего внутри своего тела, вроде сороконожек и пауков, и получите примерные чувства Араты в моменты такого давления. Несмотря на такую веселую палитру, Арата терпел. Если раньше ему с большим трудом удавалось держаться в районе получаса такого давления, то сейчас он был намерен стоять до самого последнего мига, пока ноги не откажутся держать тело. Как итог, тренировка длится уже третий час, тело Ишимуры изуродовано кусками арматуры, корнями и листьями в волосах, а желание убить кого-нибудь взлетело до небес, но рассудок и осознание себя все еще держатся, хоть и через боль. Минуты тянутся как часы, а боль усиливается с каждым мигом. Достаточно. Одно сказанное Офис слово ознаменовало окончание тренировки. Давление силы исчезло, истощенный Арата едва не упал на пол, но вовремя успел подставить руки, тяжело дыша и привыкая к окружению. Офис же, подойдя к ученику, села на пол и положила его голову на свои колени, ибо встать он сейчас был не в состоянии, а также начала проводить через его тело капельку своей силы, стимулируя тем самым более быстрое восстановление Араты. «Ты хорошо держался, гораздо дольше прошлых тренировок, да и я применила больше сил, так что ты молодец. Правда, ближайшее время такого лучше не повторять, дабы ты полностью восстановился». «Я ясно». Арате все еще было тяжело говорить, поэтому голос был надрывистым. «Да уж, вспоминаю старые времена, когда я только осваивал систему и простыми тренировками доводил себя до изнеможения. Да и все во время курса выживания в Эдельвудском лесу понимаю. Спасибо, Бо». «Тише, пока просто набирайся сил, поблагодарить меня можно и потом». Офис медленно гладил Арату по его волосам, с которых уже обильно опадали листья, а сам парень постепенно приходил в норму, лишаясь внешних черт монстра. «Офис, думаешь, я смогу справиться с этим, со своей сутью и ее контролем?» «Да-да, справишься, просто на это уйдет время, а я помогу тебе в этом, дабы ты не потерял самого себя». «Не потерял себя. Знаешь, иногда я сам не понимаю, кем являюсь на самом деле. Поэтому я буду рядом, чтобы тебе об этом напомнить. К тому же, если я не ошибаюсь, завтра важный день для тебя». «Да, родительский день. Наконец-то я их увижу. Ты ведь вроде приставил на их охрану одного из воронов, а значит, и так можешь увидеть их через него». «Да, могу, но это не то. Я хочу встретиться с ними лично, вживую, дома, по-семейному. Не могу полностью понять этого, Все же у меня никогда не было семьи, но для тебя это действительно нечто очень важное. Это еще мягко сказано, и извини, если задел своими. Не извиняйся, у меня никогда не было семьи, да и я никогда к ней не стремилась. Мне просто было комфортно существовать в тишине и покое междумирья. Существовать мне не нравится такая формулировка. Для меня это нечто естественное, хотя с момента моего изгнания из-за красной бяки что-то изменилось. Шум вселенной давил на меня, причинял дискомфорт, но теперь я больше не испытываю этого чувства. Шума все еще много, но кажется, я привыкла к нему, и за это нужно благодарить тебя. Меня? За что? Воспринимай это как хочешь, но именно встреча с тобой изменила меня сильнее всего, и именно из-за нее шум перестал меня тяготить. Надеюсь, это хорошо. Ну, как минимум интересно, а раньше кроме покоя меня мало что могло привлечь, и все из-за тебя. Надеюсь, ты понимаешь весь уровень своей ответственности за это. Ха, изменить саму бесконечность. Боюсь, такое я не вытяну. Уже тянешь, так что продолжай и не сломайся под этим грузом, иначе мне будет грустно. Тогда и ты больше не страдай от шума других, а остальное как-нибудь справимся. Хорошо, а теперь тебе лучше отдохнуть дома, там есть кому о тебе позаботиться. Я перенесу тебя туда. Не хочешь сама присоединиться? Как-нибудь потом, а пока отдыхай, завтра и в последующие дни силы тебе понадобятся. Да, в таком случае до встречи, учитель. До встречи, мой ученик. Немного информации о мире упивающегося. Библейская фракция возникла раньше языческих пантеонов, но из-за разделения на три стороны, начала войны и смерти библейского другие боги едва не искоренили веру в нее, пока ангелы не начали распространение христианства. Офис является сильнейшим существом этой вселенной, но столкновение с красным на максимальных силах может привести к гибели всей вселенной. Примечание к части. В следующей главе будет родительский день. Жду ваших комментариев. Некоторым эта глава может не понравиться из-за поведения старых владык или скупости происходящего, но, увы, как есть. И да, если кто-то считает, что я сделал демонов фики максимально тупыми и карикатурными, то вы будете частично правы, но по факту в Ориге они были не лучше, просто примите тот факт, что Катерия с кучкой магов полезла на всех лидеров библейской фракции, а Крузери решил в соло выйти против Сазикса, несмотря на его статус одного из сильнейших существ мира ДХД. То есть сами видите, проработанными и глубокими персами от них и не пахнет в моем понимании. https://tmefavnpriut, мой телеграм-канал. https://bastitofavngate, мой бусти. Пеп, https://discord/ggdsrszvphnk, дискорд. Родительский день. Вы точно не против такого? Все же, Арата, мы ведь уже это обсуждали. Мы прекрасно понимаем всю ситуацию и уже согласились на этот вариант, так что не переживай. С нотками снисходительности сказала Курака. Семпай, нам уже пора, так что прекращайте нервничать. Хорошо, идем. В таком случае доверяю все тебе, Курака, сказал Арата, легонько целуя Никомату в щечку. Не волнуйся, я прослежу, чтобы в доме был порядок, хотя ты вчера сам уже его едва ли не отполировал. Удачи вам двоим. Закончив этот диалог, Арата с Широни пошли в академию, обдумывая предстоящий день, и если Никомата была относительно спокойна, то парень был заметно напряжен, хотя и винить его было ни в чем. Сегодня в академии состоится столь долгожданный, но одновременно с этим и столь пугающий Ишимуру родительский день, и в эмоциях у него творился полный кавардак. Еще вчера, едва отдохнув после собрания и тренировки с офис, он начал тщательно убирать весь дом, плюс окончательно обговорил с Курокой и Широни момент их встречи с родителями, хотя сам и остался недоволен таким решением. Как ни крути, а родители не знали о проживающих в доме девушках, им было известно лишь о кошке Кура, и поскольку о мире сверхъестественного им тоже было ничего неведомо, а к кошкам у них было нормальное отношение, то самый простой выход из ситуации сложился сам собой. На время приезда родителей обе Никоматы прикинутся простыми кошками, дабы не возникло сложной ситуации. Сами сестры к этому отнеслись вполне спокойно, особенно учитывая логичное нежелание Араты посвящать родителей в сверхъестественный мир, но сам парень чувствовал небольшой стыд от такого решения, считая, что этим он вынуждает Никомат принимать неудобное для себя положение, и сколько бы они ни пытались разубедить его в этом, полностью добиться спокойствия Ишимуры им так и не удалось. Хотя не только это вызывало у Араты чувство неловкости и тревоги. Он по факту долгое время не видел своих родителей, искренне желая встречи с ними, но было одно маленькое «но». Демоны, а точнее скопление нечисти в Академии, которая знает об Ишимуре много лишнего, испытывает к нему повышенное внимание, и как следствие, может сильно заинтересоваться уже его родителями, например их осведомленностью о причудах своего сына. Что из этого может выйти в итоге, Арата даже думать не хотел, ибо там могут произойти как игнорирование такого факта, так и, например, шантаж его родителями, точнее введение их в курс дела о сверхъестественном и природе Ишимуры в частности. Может, это, конечно, было просто разыгравшейся паранойей парня, но он просто никак не мог поверить в то, что демоны оставят без внимания его воссоединение с семьей, как минимум часть демонов. Почему часть? Арата не просто ожидал, он был твердо уверен в присутствии сегодня в Академии Сазикса как родственника Риас, и это, пожалуй, был самый скользкий момент всего дня. Между ними ведь так и не произошло разговора о событиях недавней резни, а склеротика Малый Сатана не был, и раз уж они с огромной долей вероятности сегодня встретятся, то что мешает Сатане в неудобный момент устроить разбор полетов? Сазикс, конечно, оставлял впечатление спокойной и добродушной личности, которая не станет использовать такие подлые приемы, как взятие врасплох или шантаж за счет дорогих тебе людей, но по факту это владыка ада, демон, политикой хоть и своеобразно, но заботящийся о своей сестре старший брат, так что причин для возможного разговора сегодня у него было предостаточно, как и рычагов давления в случае форс-мажора. Успокаивало во всей этой ситуации только одно: родительский день официально начнется со второго урока, так что у Ишимура еще есть время немного прийти в себя и успокоиться, да и его родители приедут из аэропорта сразу в академию примерно к этому времени. «Сэмпай, вы так сильно переживаете из-за встречи с родителями, настолько заметно, у вас руки дрожат, а взгляд крайне напряженный». Забавно, аватар страха и отчаяния в этой реальности сейчас сам дрожит как осиновый лист. Причем из-за чего? Из-за встречи с родителями. И это после убийства одного из сильнейших падших с улыбкой на лице. Что со мной не так? А, есть немного, все же я давно их не видел, да и ситуация в целом не самая веселая. Вы боитесь, что кто-то из библейской фракции попытается использовать вашу семью для давления на вас из-за произошедших событий? Можно сказать и так, демоны ведь со мной не разговаривали о бое с Кокобелем, а не привлечь внимание это просто не могло. Тем более уверен, Сазикс сегодня будет здесь. Не переживайте, я присмотрю за вашими родителями, чтобы никто их не обидел. С уверенностью в голосе сказала Широни, на что Арата через пару мгновений усмехнулся. Ну все, теперь я полностью спокоен, ибо могу рассчитывать на тебя. С усмешкой сказал Ишимура, поглаживая Широни по голове, что вызвало у Никоматы румянец на щеках. А если серьезно, то не переживай, я сам не позволю никому им навредить. Но и тебя очень благодарю за твою помощь и заботу. Для меня это очень много значит. И я надеюсь, вас действительно не стеснит поизображать кошек некоторое время. Совсем нет, ваши родители ведь совсем не знают о нас. И все же у меня есть к вам вопрос. Какой? Ваши мама и папа не знают о сверхъестественном и вашей причастности к нему. Но собираетесь ли вы в будущем это исправить? Исправить? Просто вы постоянно становитесь сильнее, а вместе с силой увеличивается и ваша связь со сверхъестественным миром и положение в нем. Может, я, конечно, не права, но такими темпами скрывать от близких свою сущность будет все сложнее, да и ваши отношения с моей старшей сестрой. Под конец Широни замялась и не договорила предложение до конца. Я понял, о чем ты, и твои слова очень даже верны, но они обычные люди, живущие с верой в обычный мир. Я просто не хочу втягивать их в эту клоунаду сверхъестественного, ради их же безопасности, поэтому буду стараться сделать все, чтобы их неведение продлилось дальше. Понятно. Правда, теперь достичь подобного будет весьма проблематично. Знаю, поэтому мне придется еще сильнее постараться, дабы таинство этого мира для моих родителей именно им и осталось. Ну как, Иссей, твои родители сегодня придут? Да, во всяком случае планируют, ответил Иссей на вопрос Мацуды. Мои тоже планируют. Правда, меня почему-то вообще не радует эта перспектива. А у тебя как, Мацуда? Спросил Матахама. Не, слишком заняты на работе, да и слава богу. Иссей почувствовал легкий укол от упоминания данного индивида. Не хочу позориться из-за их прихода. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Куда тебе еще сильнее позориться, изврат? Колко ответила услышавшая это Кирюайка. Завались, ведьма. Опять началось. Со вздохом подумал Иссей. Неужели они даже сегодня будут собачиться? Хм, а вот интересно, чьи родители еще придут», — высказался Матахама. «Вдруг мы сможем увидеть родителей Химеджимы-сан и Гримари-сан, увидеть тех людей, что родили на свет двух богинь. Кайф! Кстати, а я ведь и не видел родителей президента, хотя, помня ее брата, представить примерный образ несложно», — подумал Иссей. «Согласен, а мне вот лично больше хочется увидеть родителей Каника-чан, ну или может быть Ишимуры, к примеру». От слов Айки все три извращенцев удивилась. «Родители Ишимуры, знаете, вот конкретно их я даже представить не могу», — сказал Матахама. «Не удивлюсь, если это будут такие же фрики, как он. Мацуда, ты же понимаешь, что Ишимура убьет тебя за такое, если услышит», — спросил Айка. «Ну он же не слышит, так чего мне тогда бояться, родители Араты? А ведь действительно, какие они, не знаю, но возможно сегодня тебе удастся их увидеть», — сказал в подсознании Драйк. «Мне вот просто интересно, а имеют ли они отношение к нынешнему образу Араты? Думаешь, они лично сделали из него это? Очень сомневаюсь, хотя и не могу отрицать такой вариант. Ну, как ты и сказал, сегодня я, может быть, их увижу, хотя сейчас мне лучше озаботиться приходом уже своих родителей. Но блин, теперь каждый раз, думая о них в присутствии посторонних людей, я машинально вспоминаю тот самый момент», — с грустью в конце подумал Иссей. «Это когда твоя мама показала демонам твои детские фотографии? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Уровень троллинга у нее что надо. Драйк, заткнись. Как и ожидалось, весь урок нам просто напоминали о приличном поведении на весь последующий день. Как, однако, учителям важно не посрамить честь Академии перед родителями учащихся. Первое занятие действительно представляло из себя лекцию о приличном поведении, что не удивило никого из учеников, и сейчас начался самый важный момент. Большинство учеников находилось во дворе Академии, дабы встретить своих родителей, а порой и других родственников, так что не самая малая территория перед зданием начала довольно быстро наполняться людьми. Ишимура не был исключением, поэтому сейчас он лицезрел самые разные картины семейных встреч. Кто-то смущался приходу родственников, кто-то радостно встречал с улыбкой на лице, кто-то пытался вообще не показать никаких чувств. Недалеко от ворот Арата умудрился увидеть сцену прибытия родителей Эссе, который старался скрыть смущение, хоть внутренне и был рад. Хаем, самые обычные люди, любящие своего сына, в принципе ожидаемо, сам для себя отметил Арата, ожидая прихода своих родственников и стараясь не дать рукам вновь затрястись. Лишь бы демоны ничего сегодня не предприняли, неужели я этого не заслужил, или спасение их жизни недостаточная цена за день спокойствия сегодня? Ожидание было недолгим, но из-за нетерпения и мысли о вмешательстве демонов для Арата эти минуты длились подобно часам, прямо как на вчерашней тренировке. Все больше людей заходили на территорию Академии к своим сыновьям и дочерям, но парень так и продолжал стоять в полном одиночестве, хоть иногда на него и бросал свой взгляд заинтересованный Иссей. Данный взгляд никак не радовал Ишимуру, так что он тактично повернул голову и очень красноречиво посмотрел на Хёдоса взглядом. «Тебе больше нечем заняться, кроме как прожигать мне спину». Секьюрити от этого взгляда также тактично отвернулся, а Арата, поворачивая голову обратно к воротам, неожиданно увидел один знакомый силуэт с длинными белыми волосами, а прямо за ним еще один, уже мужской, с каштанового цвета волосами. Взгляд парня резко изменился. Из напряженного и ожидающего он стал удивленным, полным узнавания. Казалось, само лицо Араты полностью изменилось, лишившись черт хищника, став более детским и человечным, а медленно возникающая на лице улыбка лишь дополнила этот образ. «Арата», — с нежностью и радостью сказала женщина, все ближе подходя к своему сыну. «Мама», — тон парня, впрочем, ничуть не отличался. «Папа», — не сдержавшись, Арата быстрым шагом пошел им навстречу, едва не перейдя на бег, а достигнув своей цели, он сделал то, о чем мечтал уже очень долгое время. Захватил обоих своих родителей в объятия, на что те были только рады ответить. «Я очень скучал по вам». Хоть плакать Арата и не был настроен, но глаза предательски слегка заслезились, хоть дальше этого и не пошло. «А уж мы как соскучились, сынок», — ответила ему мама. «Я же говорил, что мы очень постараемся приехать», — сказал уже отец. «А ты, кажется, успел немного вырасти за время нашего отсутствия». «Да не сказал бы. Ну не знаю, мне кажется, точно вырос. Хотя с длинной волос это, конечно, не сравнится», — с усмешкой сказал отец. «Все продолжаешь совращать девушек своей шевелюрой. Началось. Всю атмосферу испоганил, старик». Арата демонстративно закатил глаза на такие подколки. «Побольше уважения, молодой человек, мы, между прочим, почти полмира на самолете ради тебя пролетели, а целый мир уже возраст осилить не позволил, мальчишки такие мальчишки, что отец, что сын, мать семейства на такое лишь усмехнулась, есть такое, в унисон ответили оба представителя мужского пола, а если серьезно, то очень рад тебя видеть, сын, как ты хоть без нас поживаешь, более-менее неплохо, а вы сами-то как, даже не спрашивай. На работе просто сущий кошмар. Если кто-то скажет, что в Японии любят переработки, то пусть они попробуют работу в Европе. Ты хоть не скучаешь тут один, не решил вступить в какой-нибудь клуб? Спросила уже мама. Поверь, мне есть чем себя развлечь, так что не вижу смысла в этих клубах. Тем более дома меня ждет моя девушка, ее сестра, и вдогонку еще барьеры, но об этом вам лучше не знать. То есть друзей себе ты так и не завел, есть у меня друзья. Не переживай, и одного из них вы сами прекрасно знаете. Да уж, с мамой вы сдружились в свое время по полной. Мы даже с ее родителями перешучивались на тему того, что вскоре нашим семьям придется породниться. Слова отца хоть и не были чем-то неожиданным, ибо тот любил подкалывать сына такими вещами, но даже так Арата умудрился испытать долю неловкости и смущения. Шутки у тебя, конечно, актуальные до невозможности. Пока родители с сыном общались, двор школы огласил звук начала нового занятия. Из-за наплыва людей и шумной обстановки этот сигнал сегодня включали за 5 минут до урока, дабы все успели собраться в своих классах. Кажется, пора на урок. Значит, мы увидим, как наш сын учится. Как мило. Мне кажется, ничего милого там не будет, одна только показуха. Итак, дорогие ученики, по плану учебного дня у нас сейчас должен проходить английский язык, но поскольку сегодняшний день не самый обычный, было принято решение поменять его на кое-что другое. Урок полноценно начался, все ученики расселись по своим местам, а их родители расположились в задней части класса, выступая в качестве зрителей. На партах у каждого из учеников лежало папье-маше, что уже явно намекало на суть урока. У каждого из вас имеется кусок папье-маше, и сейчас вы вольны сделать из него все, что вашей душе угодно. Ограничение лишь в вашем воображении и ловкости рук. Да, шикарный урок, ничего не скажешь, а по факту просто шоу для родителей. Не хватает только ставок в стиле «мой сын сделает лучшую вещь», тогда вообще будет натуральный концерт. И почему мне вспоминается какое-то состязание с выкалыванием фигурок из печенья на время? Большинство учеников начали лепить свои поделки, в основном это было что-то максимально простое, но часть людей не могла придумать, как и что именно им делать. В их числе были и Арата с Эссеем, ХММ, и что мне на самом деле делать? Может, приколоться и слепить миниатюру офис? Нет, при всем уважении к ней, за мной сейчас и так слишком много внимания. Тогда, ХММ, а почему бы и нет? Главное, не запороть все в один момент. Арата наконец-то начал лепить свой шедевр, не имея вообще никакой практики в изобразительном искусстве. Даже в детстве Ишимура больше предпочитал наслаждаться картинами и скульптурами, чем пытаться рисовать самому, ибо ему это было не особо интересно, но в данном случае ему не особо-то и была нужна такая практика. Ее недостаток хорошо компенсировал чит в виде полученных парнем навыков, в первую очередь ловкости и проворности, плюс качественный контроль всего своего тела. В смеси это давало ему возможность довольно легко придавать массе в своих руках нужную ему форму без каких-либо изъянов. Главное держать в голове нужный образ, а руки едва ли не на автомате все сделают. Процесс слепки шел неспешно, но и медлительным его нельзя было назвать. Форма постепенно приняла нужный парню вид, появились отличительные черты, а после начался процесс с детализацией. На свое окружение Арата совершенно забил, заняв свой разум процессом созидания, так что кучку уже закончивших свои поделки и начавших наблюдать за ним учеников совершенно не замечал, хотя он был в этом не одинок. Эссей точно так же увлекся процессом лепки, а его руки мельчайшими движениями придавали фигуре необходимые черты. К шоку окружающих сразу два парня здесь с головой ушли в создание своих фигур, а зависшие от такого учащиеся и даже родители начали думать о том, что же в итоге выйдет и чья поделка окажется лучше. Но вот время подошло к концу, Арата и Эссей едва ли не одновременно вышли из творческого транса и обнаружили себя в окружении кучи зрителей, залипших на их творение, а посмотреть там было на что. Арата, используя некоторые подручные инструменты, умудрился вылепить фигуру не просто одного из наиболее близких к нему существ, а скорее частицу самого себя, ведь на его столе сейчас стояла фигура зверя. Человеческий силуэт, длинные ветвистые рога, на которые, кстати, ушло больше всего времени, листья на теле, опутывающие силуэт корней и старый масляный фонарь в правой руке. Детализация мелочей тоже была неплоха, ведь на первый взгляд хаотичные узоры по всему телу при более тщательном всматривании образовывали черты людских лиц, так что образ зверя вышел весьма правдоподобным. Иссей также сумел всех удивить. На его столе красовалась фигура дракона без передних лап, детализация которого была достойна отдельного упоминания, но ирония заключалась в том, что только Ишимура, взглянув на фигуру, понял, кого именно изобразил секьюрити. Та самая виверна с их последней тренировки, от лап которой Хёда едва не отправился к праотцам. Арата даже думать не хотел, почему парень изобразил именно этого монстра, но качество изображения все равно оценил. «Хёда, Ишимура, вы как умудрились такое сделать? Тем более за один неполный урок?» Учитель с долей шока смотрела на обоих парней. «Вы что, художественное училище заканчивали?» «Да нет, оно само как-то вышло», — смущенно почесывая голову, сказал Иссей. «КХМ, типа того», — вторил ему Ишимура. «Само говорите. Ну, в любом случае теперь я знаю, кого можно привлечь к художественной деятельности и конкурсам, раз у нас тут сразу два вундеркинда в этом направлении. Твою попало, блин, счастье непрошенное». Ишимура мысленно был очень рад такому вердикту, да и Иссей был с ним солидарен. У Иссей, оказывается, есть талант в чем-то, кроме пошлостей. Ну, они оба и выдали, конечно. Да качество этих фигурок не хуже официальной продукции по моему любимому аниме. Примерно такие перешептывания между учениками слышал Ишимура, но в какой-то момент он почувствовал у себя в кармане что-то, чего еще секунду назад там не было. Аккуратно достав предмет, он увидел маленький листок бумаги, на котором было написано очень интересное сообщение. «Надеюсь, мой ученик понимает, что в следующий раз ему нужно будет точно так же изобразить и своего бога, а не посторонних бяг». Ничего на это не говоря, Арата просто вернул записку в карман, а сам начал мысленно сетовать на отсутствие личного пространства, а кроме того, пообещал сам себе больше никогда никого не рисовать и не изображать в каком бы то ни было виде, просто во избежание. Кто бы мог подумать, что у нас растет такой талант. «Мама, пожалуйста, не начинай. Оно правда как-то само получилось. Само, сделать такую детализированную работу не намерено. Арата, ты сейчас пошутил? Да я серьезно, оно само так получилось. Чтоб я еще хоть раз попытался что-то создать. Путь разрушения и террора, вот моя стезя. ХМ, что за...» От таких мыслей Арату отвлекло чувство внезапного появления на территории Академии сразу двух очень мощных аур, от которых явственно несло демонами. Одну из них он узнал сразу, все же Сазикса с его разрушением сложно забыть, но вот второй источник он кардинально отличался. Это тоже был демон, причем если Арата все правильно учуял, то этот демон не слабее, а то и сильнее Кокабеля, а от его ауры несло таким холодом и морозом, что кожу парня по его собственным ощущениям едва не обожгло от пронизывающего холода. «Это еще один владыка ада? Кто там из демонов известен силой льда?» «Кажется, Серафолл, старшая сестра Ситри. ТЦ, еще одного аномального чудика мне здесь не хватало. Арата, все в порядке?» «А, ничего такого. Просто задумался немного. Твои детские привычки не меняются», — с усмешкой сказал отец семейства. «Уж кто бы говорил, сам ты от своих все никак не избавишься», — парировала его жена. «А ваши отношения все не меняются. Сама что-то говорит, а Мия его за это отчитывает». Мужской голос привлек к себе внимание всего семейства Ишимура, и взглянув в сторону говорившего, они увидели сразу трех людей, идущих в их сторону. Двое взрослых людей и один подросток, и как минимум одного из этого трио Арата знал не понаслышке, а догадаться о личности взрослых было несложно, особенно учитывая внешнее сходство. «Кира, Синка, вот уж не ожидал вас здесь увидеть. С чего бы это? Мы не могли не прийти сегодня к своей дочери, а вот видеть вас, двух путешественников, действительно неожиданно». Родители мама, а это были именно они, обменялись приветствиями с родителями Араты, а сами дети, если их, конечно, можно так назвать, ограничились простым кивком. «Давно мы с вами, конечно, не виделись. Вы ведь вроде уехали на длительную командировку в Европу, есть такое, но не могли же мы не навестить сына после долгой разлуки, особенно в такой подходящий день. Мама, какой красавицей ты стала», — обратила внимание на дочь своих друзей Мия. «От мальчиков, наверное, отбоя нет, что вы, Мия-сан, не преувеличивайте», — слегка смущенно ответила мама. «Не скромничай, ты действительно очень похорошела, хотя и в детстве была невероятно милой. Арата, как я вижу, тоже успел сильно измениться. Взял слово Кира. Внешне самый настоящий неформал, прямо как сама в его возрасте. Это когда такое было? Возмутился старший Ишимура, но был театрально проигнорирован. Надеюсь, вы с мама по-прежнему остаетесь близкими друзьями. Разумеется, Кира-сан. Мама очень близкий мне человек. Очень рады это слышать. Мама ведь сильно скучала по тебе, когда мы переехали, едва ли не плакала. Мама. Мама от таких откровений матери на смущающие ее моменты отреагировала очень живописно, а Арата внутренне умилился этому. Ладно, хватит ее смущать. Мы ведь с вами давно не виделись, и раз уж выпала такая возможность, то может воспользуемся ей и продолжим общение вечером? Почему бы и нет? Уже ведь действительно долгое время вместе не сидели. Так два семейства договорились о продолжении своего общения, и сделать это было решено в доме Араты. Тот заранее предупредил Широни об этом, а уже она рассказала все Кураке, ибо у Никаматы сегодня было меньше занятий. В это же время, спортивный зал Академии, юху-у-у, фотосессия девочки-волшебницы. В спортивном зале было шумно, и это еще очень мягко сказано. Иссей изначально ненадолго покинул компанию своих родителей, дабы поговорить с президентом, а кроме того осмыслить увиденное за сегодня. Ситуация с Ишимурой, мягко говоря, ввела его в ступор, и ему нужно было все это хорошенько обдумать, желательно в одиночестве. Родители Араты оказались самыми простыми людьми, но это еще ладно, а вот эмоции самого парня при встрече с ними. Иссей мог ожидать многого, однако когда он увидел не просто улыбку и объятия с его стороны, но и заслезившиеся глаза, то сперва сильно усомнился в своем усиленном зрении и психике. Ну вот никак не укладывался у него в голове этот образ. Как человек может с одной стороны творить что захочет, плевать на остальных, с маниакальной улыбкой потрошить своих врагов, превращаться в монстра, а после этого искренне улыбаться своим родителям и едва ли не плакать при встрече с ними. Ладно бы это была игра на публику, но нет, эмоции были искренними, во всяком случае Иссей не почувствовал в них фальши, и подобное лишь сильнее сбивало его с толку. К счастью, а может и нет, ему не дали возможности слишком долго об этом думать. Правда, способ для отвлечения его внимания вышел крайне специфичным. Сперва он просто встретился с президентом, но почти сразу рядом с ними раздался сильный шум от кучи парней, буквально напролом бегущих в спортзал с телефонами и камерами наперевес, что-то вереща о фотосессии. Разумеется, это привлекло внимание Кон, хотя президент, судя по оговорке, догадывалась, что именно там происходит, и все собравшиеся в лице Иссея, Риас, Акина и Аси пошли вслед за толпой, после чего увидели, мягко говоря, не самую ожидаемую для Хёда сцену. На трибуне стояла позирующая девушка в весьма откровенном костюме девочки-волшебницы, а окружившая ее толпа, едва ли не пуская кровь из носа, фотографировала все ее движения. Правда, в какой-то момент Санджи все же смог разогнать юных фотографов, применив немного демонической силы для внушения, а после начал объяснять гостье, что в таком наряде приходить сюда было не лучшим решением. «Санджи, что здесь происходит?» Подошедшая на звуки бедлама Сона очень хотела выяснить причину шума. «Саночка». От вида этой женщины и ее голоса Сона застыла в ступоре. «Саночка, как я рада тебя видеть. Почему ты не хочешь обнять свою сестренку? Че, что здесь вообще происходит? Кто это? Позволь представить. Серафол Левиафан, одна из владык Ада и старшая сестра Соны», — ответил Риас на вопрос Иссея. «Ей еще один владык Ада. Но почему она вырядилась в девочку-волшебницу? Это ее хобби. Серафол вообще редко когда можно увидеть не в этом костюме», — сказала Акина, веселясь от реакции Иссея. «Госпожа Серафол, приветствую вас. Вы решили посмотреть на Сону во время учебы? О, Риас, приветик. Надеюсь, и у тебя все хорошо. Представляешь, Сона такая вредина, ни слова мне не сказала про сегодняшний день. Если бы не твой брат, то я бы о нем вообще не узнала. Господин Сазикс, за что?» Сона не очень оценила такой жест от алого сатаны. «Я так этому огорчилась, что едва не пошла войной на небеса. Это она сейчас так шутит, правда?» У Иссея начинал дергаться глаз. «Сестра, не вздумай здесь колдовать, тогда весь город в ледник превратится». Сона попыталась охладить пыл сестры, чьи эмоции сейчас вообще не соответствовали ее силам. «Что поделать, мама действительно была права», — проговорила Риас. «В смысле, все владыки ада в душе те еще чудаки, все владыки ада». От такого у Иссея задергался не глаз, а вообще все лицо. То есть у брата президента тоже есть подобные бзики? Я тебе уже говорил об этом. У всех сильнейших есть свои причуды. Драйк, знаешь что? ХМ, я, кажется, начинаю понимать Ишимуру и почему он такой псих. Если он действительно с самого детства варится в мире сверхъестественного с такими демонами, то неудивительно, что он сошел с ума. Не дай дьявол ему лицезреть это, Иссей посмотрел на то, как Сона едва ли не в слезах убегает от своей сестры. Да, ему определенно не нужно этого видеть. Партнер, ты же понимаешь смысл своих слов? Если ты действительно начинаешь понимать Арату, считая его при этом сумасшедшим, то это тревожный звоночек и намек на шизофрению. Я знаю, Драйк, с грустью и принятием подумал Иссей. Я знаю. Незаметно для самого себя Хёда оказался на улице, переваривая все увиденное и пытаясь восстановить внутренний покой. Свежий воздух более-менее помог достигнуть этой цели, но чувство неправильности этого мира никак не хотело его окончательно покидать. Демон в костюме девочки-волшебницы. Дьявол, дай мне это развидеть. Не хватало еще увидеть демона в костюме могучего рейнджера или бога-извращенца. Драйк, ты чего? Твой ступор сейчас очень хорошо чувствуется. Ты же не хочешь сказать, что я угадал? С надеждой спросил Иссей. Не хочешь же, правда? Неважно. Твою мать, что не так с этим гребаным миром? Чем обязан такой встрече? Сухим голосом спросил Арата у своего нежданного собеседника. Вижу, ты не слишком рад меня видеть, хотя это и не удивительно. Однако в последнюю нашу встречу мы расстались с друзьями. Слишком громко сказано, как по мне, да и никто в адекватном состоянии не назовет своим другом сатану. Вот сейчас обидно, между прочим. Театрально оскорбился таким словам Сазикс. Как мне стыдно за это, просто словами не передать. И все же, вы ведь не просто так решили поговорить со мной наедине в этот прекрасный день. Вы разве не Криас на родительский день пришли? Разумеется, я пришел как родственник Криас, но со мной пришел и отец, так что с сестрой есть кому пообщаться. Да и ничто не мешает мне совместить сразу два дела. При всем уважении, но давайте ближе к делу. Вы ведь хотите спросить меня о чем-то конкретном? Решил немного ускорить разговор Арата. Не буду скрывать, у меня к тебе действительно вполне конкретные вопросы, на которые, правда, ты едва ли захочешь отвечать. О произошедшем при атаке на Куа, да. Ишимура, может быть, ты не до конца понимаешь всю серьезность произошедшего, но твои достижения сейчас гремят по всей библейской мифологии. От твоих рук погиб один из сильнейших падших ангелов, сила которого могла позволить ему сражаться с некоторыми богами. А это уже не шутки. Одно дело одолеть пару десятков рядовых падших и сразить наследника рода, но на такое уже нереально не обратить внимания. Я всего лишь убил одного врага, причем уже помятого свитой вашей сестры. Едва ли такое можно записывать только на мой счет, особенно учитывая вклад Хёда. Его роль в той битве не ставится под сомнение, но давай не будем играть в теории. Основной вклад был именно на тебе, и все, кому надо, уже знают об этом, не только среди демонов. Допустим, но чего вы хотите от меня сейчас? Узнать подробности произошедшего и как тебе вообще это удалось, разумеется, это сейчас интересует многих. И как вы и говорили, я не захочу на это отвечать. Мы ведь вроде не враги, а значит, и допрашивать меня у вас причин нет. Но и просто закрыть глаза на такое я уже не могу. Тобой заинтересовано слишком много важных особ, и даже если бы я этого хотел, прикрыть подобное уже не получится. Так просто в этот раз от тебя не отстанут. Сколько же с демонами геморроя? Господин Сазикс, это, конечно, прозвучит грубо, но я скажу все как есть. Сейчас у меня день, которого я ждал уже пару лет. Я наконец-то нахожусь в кругу своей семьи, о чем вы точно знаете, и меньше всего в этот день я хочу обсуждать порядком накапавшую мне на мозги тему с той резней, в которой к тому же была спасена ваша сестра. Уж извините, но у меня есть дела поважнее этого. Понимаю, все же сегодня действительно весьма важный день, так что отложить этот разговор можно, только есть одно маленькое но. Ишимура, через несколько дней начнется саммит глав всех библейских рас, и проходить он будет в этом самом городе, в этой академии. Вы решили провести нечто подобное здесь? С ну очень выразительным лицом спросил Ишимура. Учитывая, что здесь произошло, это более чем символичный выбор, и что самое главное, я прошу тебя поучаствовать в нем. Простите, а зачем? Как минимум, там будут всерьез обсуждаться инцидент с Кокобелем, а ты являешься едва ли не главным его участником, из числа живых, конечно. Там в качестве участников были две свиты демонов. Вам серьезно мало такого числа присутствующих? «Арата, ты ведь понимаешь, что это никак не меняет твоей роли», — уже более серьезно начал говорить Сазикс. «Ты являешься убийцей Кокабеля, от этого уже никак не отмыться, и хоть я и хочу сделать это именно в формате предложения, но если ты сейчас откажешься, то тем самым можешь привлечь к себе уже других заинтересованных, и не факт, что они будут настроены так же дружелюбно, как я. То есть вы предлагаете мне поучаствовать в событии, и сами же говорите о фактическом отсутствии у меня выбора. Интересно получается, уж как есть, но я правда хочу сделать все мирно и без нервов, поэтому и приглашаю тебя официально со стороны демонов. Обещаю, в таком случае тебе не нужно будет опасаться агрессии со стороны участников саммита, я лично за этим прослежу, а по нашему прошлому контракту ты помнишь о моем отношении к обещаниям, можешь и никомат взять с собой». Тем более они ведь тоже участвовали в битве. Очень несмешная шутка. Ладно, я согласен на ваше предложение, но надеюсь, вы не забудете о своем слове в ответственный момент. Ты спас мою сестру, так что даже для демона подобное было бы низостью. Раз уж мы решили этот вопрос, то я более не смею тебя задерживать, Ишимура. Сазикс вновь вернул на лицо улыбку. Желаю тебе хорошо провести время с семьей, мой друг. На этом разговор был окончен. Сазикс ушел по своим делам, а Ишимура еще некоторое время стоял в одиночестве, с пылающим в глазах огоньком злости. «Демоны, с каждым разом вы начинаете бесить меня все сильнее и сильнее». При следующей тренировке Арат и Софи Стот по очень красноречивой просьбе последней вылепит ее фигуру в полный рост. Примечание к части. Глава написана при сильных воспоминаниях о моей первой встрече с родителями во время срочной службы, так что момент с родителями весьма личный. Надеюсь, мне удалось его передать. https://temefavnpriut, мой телеграм-канал. https://bastetofavngate, мой бусти. https://discord/ggrxt9jrsd, мой дискорд. Семейная идиллия. Примечание к части. Извините за долгое молчание, но, к сожалению, за две недели произошло не самое приятное событие. Мой бета и хороший друг, Теалгрим, благодаря которому текст данного произведения стал читабельным, отбыл отдавать долг родине на год. Событие, мягко говоря, грустное, ибо на один год я остался без него, но перед своим отбытием он успел найти себе замену. Человек тоже крайне старательный, так что поддержите его вклад. Давайте пожелаем Гримму легкой службы, а я желаю вам приятного чтения. Давно нас здесь, конечно, не было, а дом в идеальной чистоте, как и ожидалось от Араты. Когда все семейство Ишимура наконец-то пришло домой, отец с матерью сразу же оценили царивший там порядок. Иного от Араты они в принципе не ожидали, ведь еще в детстве их сын научился ценить чистоту, но и не отметить этого тоже не могли. Мяу. О, Кура, наша маленькая красавица. Кажется, с нашей последней встречи ты стала еще милее. Мия сразу отреагировала на появление перед ней знакомой кошки и взяла ее на руки. Какая ты у нас ухоженная. Арата явно не забывает о тебе. Мяу. Дальше мяуканье донеслось уже с другой комнаты, и через секунду к семейству неуверенно вышла белая кошка, внешне представляя собой антипод Кура. «Ой, а это кто? Извините, что не сказал заранее, но у нас недавно появилось пополнение. Это Каника, я нашел ее не так давно, и моя душа не выдержала, так что с некоторых пор она тоже живет с нами. У Широни сегодня было меньше занятий, чем у меня, так что она успела прийти заранее и принять нужный вид. Каника, значит. Похоже, наш сын окончательно стал кошатником. Как есть, не волнуйтесь, она как и Кура очень чистоплотная и спокойная, так что с ней проблем не бывает. Ну, если уж ты и за ней ухаживаешь, то не вижу особых проблем, и все же прошу, не превращай дом в питомник. Об этом можешь не переживать, в ближайшее время я больше никого подбирать не планирую. Двух никомат мне здесь более чем достаточно. Надеюсь, Кура с этой красавицей нормально ладит друг с другом. Они очень дружны, можно сказать, прямо настоящие сестры. В мыслях от такого Арата усмехнулся, пока отец семейства гладил не имеющую ничего против Каника. Ладненько, это очень мило, но нам пора готовиться к приходу гостей. Время все же не резиновое. Мия решила напомнить всем о скором приходе к ним другого семейства. Пойду в таком случае чего-нибудь быстренько приготовлю. Арата, не нужно, я и сама справлюсь. Вообще-то вы сразу с аэропорта в академию поехали, без передышек и прочего, так что отдохнуть как раз следует именно вам. Да и ты сама знаешь, готовить я умею очень даже неплохо. Разумеется, знаю, но готовить на шестерых человек невелика беда, сделаю что-нибудь попроще и посытнее, Заодно и вы сможете оценить эволюцию моего умения в готовке. И да, я настаиваю. Идите и отдохните пару часов. Арата уже одевал фартук и включал плиту, что означало бесполезность любых дальнейших споров. Какой у нас чуткий и заботливый сын. И как мы только такое счастье заслужили. Просто боги решили над тобой сжалиться, старик, с ухмылкой сказал Арата. А нет, все как и прежде. Наглый и неуважающий отца обалдуй. Сам такой. Дальше этого шуточная перепалка отца с сыном не зашла, так что Арата начал спокойно заниматься приготовлением ужина. Мясом и оценив чистоту и сохранность дома, последовали совету сына и решили немного отдохнуть. А прячущиеся под видом кошек Курака с Широни отыгрывали свои роли. Вот вроде бы все и хорошо, но почему-то меня не покидает такое чувство, что вечером что-то произойдет. Хотелось бы скинуть все это на простой приступ паранойи, но, это Куа, тут не бывает этого просто. Офис, лишь бы я ошибался и все прошло нормально. Арата пытался отвлечься от таких мыслей, но навязчивое что-то пойдет не так никак не желало его отпускать. Не прокатило. Что-то все же случилось. Хоть и не в том виде, в каком я себе это представлял. Примерно такие мысли проносились в голове Араты спустя пару часов после прихода домой. Вот вроде бы ничего плохого не произошло, но одновременно с этим парень находился в весьма своеобразной атмосфере, которую при этом ощущали не все. Как и было запланировано, все семейство Ханакой прибыло через несколько часов в полном составе. За это время Мия и сама успели немного отдохнуть после долгого перелета, а Арата приготовить еды на всех, дабы никто не ушел голодным, так что к вечерним посиделкам все было готово. И вот все вроде началось весьма ожидаемо. Все сели за стол, по достоинству оценили приготовленную Аратой стряпню, сама не забыл выкинуть шутку про идеальную жену из своего сына, тем самым подкалывая его длинные волосы. Акира парировал воспоминаниями об их студенческих годах, когда сам светил подобной шевелюрой. Арата на такую информацию отреагировал с интересом, а потому попросил рассказать еще немного компрома истории из их жизни, светя видимой только мамоковарной ухмылкой. Как бы сама не пытался свернуть разговор в другую стезю, но своего сын добился, так что к концу вечера он уже обладал тоннами информации о самых разных фактах из детского и подросткового периода жизни своего отца, чему был очень рад, даже перестав скрывать свою ухмылку. Мия, конечно, оценила стремление своего сына отыграться на отце за все его подколки, но как любящая жена не могла оставить все так, а потому как бы невзначай перевела тему разговора на более юное поколение, то есть на Арату и мама. В этот момент уже этим двоим пришлось начать попытки сохранить лицо и не выдать смущения, ибо в ход пошла артиллерия против них. Там было все, и воспоминания об их совместном времяпровождении, и то, как они раньше помогали друг другу с уроками, но самое главное, там было упоминание того самого дня перед прощанием, когда Арата повел маму в парк и устроил ей день развлечений. Кого из названных жертв родительских воспоминаний эта тема смутила сильнее, было сложно ответить, ибо мама то и дело светила румянцем на лице, а Арата вроде и не краснел, но постоянно отводимый в сторону взгляд говорил сам за себя. Можно сказать, данное зрелище позволило Саме немного реабилитироваться, ведь не его одного подвергли такой процедуре, поэтому между сыном и отцом была относительная ничья. Мама же попала под обстрел за компанию и неразрывную связь с Аратой в детстве, ну и чего греха таить, Мию просто забавляла ее реакция на подобное. Иными словами, вечер шел вполне себе неплохо, но в чем же тогда была проблема? По факту, неудобно себя сейчас чувствовал только Арата, и причина была отнюдь не в рассказах о его с мама детстве, хотя ощущение было отдаленно похожим на нечто, испытываемое парнем в те времена, и связано оно было с двумя милейшими созданиями. Правда, несмотря на это, оставлять этих созданий в одной комнате было не самой лучшей идеей. Безусловно, мама и Курака были обе крайне важны для Араты, но когда первая девушка только переступила порог дома, парня пробил мороз по коже. Он неожиданно вспомнил то самое детство и взаимную реакцию девушек друг на друга. А ведь тогда он с Ханакой считали Кураку простой кошкой, но уже тогда между ними возникла явно взаимная неприязнь. Те прожигающие друг друга взгляды в исполнении маленькой девочки и кошки Арата не забудет никогда, и сейчас он ощущал примерно то же самое, только в разы сильнее. Курака в виде кошки в какой-то момент подошла к своему хозяину и легла ему на колени, чем вызвала у большинства окружающих умиление, и Арата мог бы поддержать такое настроение, но рядом с ним сидела еще и мама, которая внешне хоть и никак не изменилась, но чувство колющего душу взгляда парень ощутил. Кошка на его коленях тоже почувствовала некое негодование со стороны беловолосой демоницы, и явно намеренно начала всем своим видом показывать, как же ей сейчас хорошо на коленях у Араты, не забывая прожигать взглядом юную Ханакой. Демоница отвечала ей аналогичным колющим взором, а находящийся в зоне этой зрительной дуэли Ишимура отчетливо видел мелькающие между ними молнии. Хотя, справедливости ради, наблюдал за всем этим не только Арата, но и обратившаяся в кошку Широни. В отличие от сестры, она решила не принимать участие в этом бою, а просто скромненько легла сбоку от Ишимуры, наслаждаясь его поглаживаниями и одновременно наблюдая всю эту картину. При этом эмоции ее были недалеки от таковых у парня. Широни видела, как Курака каждым своим движением буквально кричит «Он мой, не отдам», буквально пытаясь отогнать конкурента в лице Ханакой, а саму Широни при этом волновал вопрос, каким образом эти двое умудрились без примирения магии создать вокруг Араты такое мощное давление силы и начать пускать друг в друга странные молнии, которые почему-то никто из людей не видит. У самого же парня, который и был причиной этой ситуации, мысли сводились к вопросу о том, как вообще это началось и почему даже в, казалось бы, спокойной семейной обстановке он чувствует себя как на иголках. Серьезно, как, каким образом все пришло к такому? Кура, значит, точнее Курака, думала про себя мама, отвечая на взгляд обычной черной кошки. Кажешься такой маленькой и невзрачной, а на деле являешься опасной женщиной. Сильная, смелая, красивая. Неудивительно, что Арата так к тебе относится. Ведь сложно не влюбиться в такую, особенно когда живешь с ней под одной крышей. Юная демоница хорошо помнила момент появления Кураки на поле битвы с Кокобелем, ее внешность и показанную ей силу, а после и продемонстрированное отношение к Арате. Когда он отходил от обличия монстра, та обняла его, пытаясь успокоить и привести его в чувство, и это хорошо показало всю степень серьезности отношений этих двоих. Но и я отнюдь не беззащитная девочка, так что просто так не отступлю. Кстати, я все же хочу поподробнее расспросить вас о возвращении в Куа. Тем временем говорил сама с Кирой. Тебе же предложили место получше в случае переезда в Киото, так что изменилось. Я и сам тогда был не слабо удивлен. В Киото дела шли вполне неплохо, компания процветала, но в один момент случилось нечто действительно удивительное. В Куа открыли новый филиал нашей компании, а мне предложили вернуться сюда и занять новую руководящую должность на новом месте. То есть сперва ты покинул город из-за работы, а после вернулся по той же причине. Иронично. И не говори, но я как-то ничего не имел против этого. Все же в Куа мне действительно нравится больше, слишком уж привык к этому месту, да и Синка с мама тоже. Так что можно сказать спасибо новому владельцу компании, все же это была именно его инициатива. Да, за это можно действительно поблагодарить господина Шитари. Поддержала настрой мужа Синка. Шитари, услышав эту фамилию, Арата сразу отвлекся от окружающей его атмосферы. То есть Ситри руководит не только мама, но и ее семьей, и именно по инициативе этого клана семья Ханакой вернулась в Куа. Учитывая статус мама в свите Соны, на совпадение такое не спихнуть, и мне очень интересна одна вещь. Эта Ситри так ценит свою фигуру, что ради нее провела такой ход с ее семьей, или здесь скрывается нечто иное? Арата кинул задумчивый взгляд на свою подругу, и та его заметила, а судя по лицу еще и поняла примерный ход мысли Ишимуры. Так прошло еще немного времени, пока Арата не начал вставать из-за стола. «КХМ, извините, но вынужден ненадолго отучиться от вас. Я забыл кое-что купить на завтра, так что схожу в магазин, пока не поздно. Именно сейчас, что-то важное. Нет, ничего такого, просто не хочу откладывать это на потом, раз уж могу сходить сегодня, заодно в тишине и на свежем воздухе немного обдумать услышанное. Не волнуйся, мама, я скоро приду. Хорошо, только сильно не задерживайся. И если не сложно, то можешь купить апельсинового сока, а то я уже привыкла пить его по утрам, а купить забыла. Да, без проблем. Я, пожалуй, пройдусь с тобой, если ты не против, а то хочу немного подышать свежим воздухом. Неожиданно сказала мама, явно намереваясь пойти вместе с парнем. Если ты так хочешь, то почему бы и нет? Хорошо. Мам, пап, мы скоро вернемся. Только не потеряйтесь по пути домой, голубки. Не мог не прокомментировать ситуацию сама. Старик, тебе бы лишний раз не двигаться без нужды, а то уже песок сыпется. Ответил на подколку Арата, одновременно с этим закрывая входную дверь и слыша напоследок что-то о неуважении к старшим. И куда ты решил пойти? Тут небольшой магазин в 10 минутах от нас, туда и собирался. Правда, я там под иллюзиями еще сигарет хотел купить, но не при мамаже. Тогда пошли, двое молодых людей, хотя понятие «люди» было для них не актуально, неспешно шли по улице. Солнце уже успело зайти, на город активно опускалась ночная темень, а дорогу освещал свет фонарей. «Ты ведь не ради покупок решил так внезапно выйти из дома?» — скорее констатировала факт, нежели спрашивала мама. «И ты решила ко мне присоединиться не только из-за желания проветриться?» — ответил ей Арата. «Частично. Ты ведь зацепился за упоминание о Шатаре и начал активно думать об этом, так заметно?» Сарказм в голосе Араты можно было черпать ложкой. «Да так, самую малость. А если серьезно, то почему тебя это так взволновало?» «Мне кажется, ответ очевиден. Потому что это связано с тобой, учитывая твое положение у Ситри. Боишься подвоха во всем услышанном, а мне стоит этого бояться, смотря чего именно». «Пф-ф-ф-ф-ф, хорошо, я спрошу прямо. Мама, между твоим положением в Ситри и ситуацией с твоим отцом ведь есть связь? Думаю, для тебя ответ и так более чем очевиден». «Значит, есть, но беспокоит меня не это. Хочешь узнать, как именно я стала епископом Сонытыча и при каких обстоятельствах? Думаю, для тебя ответ и так более чем очевиден». «Воровать чужие фразы вообще-то некрасиво», — с наигранным укором сказала демоница. «И да, почему тебя это так беспокоит? А разве не естественно интересовался подобным в отношении дорогого тебе человека?» «Дорогого человека? Пожалуй, да, однако прости, сейчас я тебе этого не скажу. Дай угадаю, это связано с нашей договоренностью о взаимном откровении, когда мы будем к нему готовы?» «Именно. Прости, если тебя это обидит. Но раз уж ты пока не готов мне полностью открыться, то я предпочту дождаться этого момента. А на что обижаться? Как по мне, это справедливо, даже если кто-то посчитает подобное странным. Но как ты и говорила, обсудим все, когда будем готовы. Тем более сейчас все равно не время для таких откровений». «И то правда», — согласилась Ханакай. «Только могу я все же задать один важный вопрос?» «Какой? Тебя ведь вынудили участвовать в грядущем саммите, так заметно?» «Нет, просто логично. После устроенного тобою шоу и вклада в предотвращение начала новой войны едва ли тебя бы решили оставить за бортом. Знаешь, после всего испытанного мною разочарования в здешних демонах ты действительно являешься приятным исключением. Да, к сожалению, меня действительно умудрились тактично убедить участвовать в этом непотребстве. Сочувствую, хотя и я тоже буду там присутствовать как фигура Сонытыча». «Разочарована этим? Не то чтобы разочарована, просто как бы сказать», — на лице мама отразилась неуверенность. «Такое важное событие для всего сверхъестественного мира. Оно ведь не может не привлечь к себе негативного внимания, и от этого мне немного неспокойно. Не могу перестать думать о том, что там все пойдет не так. Мне кажется, это вполне нормально, все же у демонов и ангелов хватает своих врагов, и кому-то их объединение очень невыгодно. Тоже думаешь, что там что-то произойдет?» «Уверен более чем, хотя с другой стороны, там ведь будут находиться владыки ада и сильнейшие из ангелов, так что едва ли нам стоит об этом так переживать». «Понимаю, и все равно это вызывает волнение. Уже второе важное событие подряд происходит именно в Куа, и в первый раз его чуть не стерли с лица земли, а сейчас происходит нечто не менее важное, причем с гораздо большим сосредоточением сил в одном месте. В случае чего от шальной атаки могут пострадать жители города, в том числе и наши родители. Не допущу», — холодно проговорил Арата. «В лепешку разобьюсь, но убью любого, кто попробует их задеть». Взгляд Ишимуры прямо говорил о максимальной серьезности сказанного, но через пару мгновений лицо парня смягчилось. «Не переживай, я не позволю нашим родителям пострадать, как и тебе, разумеется. Тоже мне герой-защитник. Только, Арата, прошу тебя, если на саммите все действительно пойдет наперекосяк, то не лезь на рожон. Как ты и сказал, там будут присутствовать сильные демоны и ангелы, так что не надо кидаться в суицидальную атаку на опасного врага. Меня не так-то легко убить, так что не преувеличивай, но переживать тебе не стоит. Пока в этом не будет крайней нужды, я буду тише воды и ниже травы». В мыслях же у Ишимуры были немного иные слова. «Прости, мама, но едва ли мне удастся там просто отсидеться без боя, слишком уж мала такая вероятность. Очень на это надеюсь». В это же время, дом семьи Ишимура. Прямо вылитые голубки, не иначе. «Сама, а ты все никак не успокоишься. Ты еще скажи, будто не видишь этого, Кира». Да они едва ли не держась за руки сейчас вышли. «Ну, они ведь сейчас находятся в самом расцвете юности, так что для них это вполне нормальное поведение», – высказалась Синка. «Вы с Мией примерно в этом возрасте начали оказывать друг другу знаки внимания, да и мы с Кирой тоже. И то правда, да и дети сейчас растут гораздо быстрее. Думаешь, между ними действительно не только дружба?» – спросила Мия. «Уверен, правда, осознают ли они это сами, уже другой вопрос. Хотя кто знает, может, шутки про «вскоре придется породниться» скоро перестанут быть шутками. Думаю, рановато ты о таком думаешь, они все же еще подростки. Так сами ведь сказали про быстрое взросление у детей, или ты против их отношений?» Прямо спросил сама у Киры. «Да нет, с чего бы. Мама с Аратой всегда хорошо ладили, так что если они действительно решат сблизиться еще сильнее, то пускай. Главное, чтобы они сами в будущем об этом не пожалели. Ша-ша-ша-ша-ша». Пока взрослые рассуждали о взаимоотношениях своих детей, Кура едва ли не шипела от подобных мыслей, всем своим видом показывая недовольство. Каника, конечно, пыталась успокоить сестру, но получалось у нее не очень. «Кура, что случилось?» Мия обратила внимание на поведение Кура и взяла ее на руки. «Ты чего такая недовольная, мяу? Хи, неужели ревнуешь своего хозяина к кому-то?» — с усмешкой спросила женщина. «Ня, какая милота, не волнуйся, уж кого-кого, а тебя он точно не забудет и не оставит. Арата же тебя любит больше всего на свете. Ня», — уже более спокойно промяукала черная кошка. «Должен сказать одну вещь, мисс Хёда, ваша готовка действительно превосходна, и это отнюдь не преувеличение. Ну что вы, господин Гримари, уверена, с вашим состоянием и положением вы можете позволить себе нечто более изысканное. Изысканное отнюдь не всегда означает лучшее, так что прошу, не принижайте себя и свой талант. Отец весьма точно высказался о приготовленном вами ужине.